но и высококультурным человеком, и я про себя удивился, что его свело с моим автором, которому сильно не хватало этой самой культуры, и он ее кряхтя заменял упорством. Неужели только возможность выпить? Одним словом, мы хорошо посидели. После этого рассказы моего автора довольно густо посыпались на меня, и каждый раз мне казалось, что в них что-то есть, и я рылся в них в поисках неведомого призрака таланта, но никак не мог довести их до печатного уровня. Потом он перестал приходить, но, оказывается, затаил на меня обиду. Он, видимо, никак не мог понять, что даже если бы я по доброжелательности пропустил его рассказ, другие работники редакции его непременно остановили бы. И я, чтобы не морочить ему голову, сам возвращал ему его творение, тем самым обращая его дальнобойную злобу на самого себя. Но этого я тогда не понимал. Прошли годы и годы, наступило новое время, вакханалия свободы, но при этом надо сказать, что мои книги стали печатать в России и за границей. Я стал известным поэтом не только в узких кругах, как было раньше. И вдруг этот автор, про которого я давно забыл, уже красиво посидевший, уже на новенькой машине, приезжает ко мне и дарит мне свою первую книгу. При этом усиленно зазывает меня выпить с ним хорошего грузинского вина, которое у него в багажнике, или в крайнем случае взять в подарок несколько бутылок. Мистика. Какая-то божественная сила меня удержала. То ли смутное воспоминание, что мы перед расставанием несколько поссорились, то ли его какая-то новая, вкрадчивая манера разговаривать. Я даже нагло солгал ему. Я сказал, что бросил пить, и он, не вынимая своего вина, скромно уселся в свою дорогую машину и уехал. Из дальнейшего рассказа у тебя может возникнуть мысль, а не хотел ли он отравить меня своим вином. Я уже об этом думал, отвечаю, нет. Первое его предложение было сразу вместе выпить. В таком случае я, будучи отравленным, не успел бы прочесть его рассказы, а с этим он смириться никак не мог. Более того, если бы он просто оставил мне вино, у него не могло быть никаких гарантий, что я после его ухода примусь за его рассказы, а не за его вино. «Как же он теперь пишет?» — подумал я, и чтобы сразу выйти на самое зрелое произведение, начал читать книгу с последнего рассказа. «Боже, боже!» — это был рассказ о нашем шашлычном пикнике, где с патриархальностью летописца он всех и меня в первую очередь назвал собственными именами. Больше от летописца в рассказе не было ничего. Меня в этом рассказе он вывел величайшим глупцом и коварнейшим хитрецом. Я выгляжу в нем редакционным павлином, ни на секунду не забывающим, что я работаю не где-нибудь, а в центральной газете. При этом он приплел бессмысленную ложь, что я якобы хвастался, будто вырос на коленях известного поэта и на этих же коленях написал первые свои детские стихи. Вершина юмора. Я этого поэта не только не знал, но даже никогда не видел. Он уже давно умер. Не обращаться же к родственникам его со странной просьбой подтвердить, что я у покойника никогда не сидел на его выносливых коленях, учитывая, что и ребенком я был достаточно крупным. Но еще сильнее меня раздражило, что он присвоил мне кавказскую привычку во время застолья хлопать ладонью в ладонь человека, сказавшего особенно острое словцо. Я терпеть не могу эту привычку, но получалось, что я же непрерывно с размаху хлопаю кого-то в ладонь, и, конечно, в основном в его ладонь. По его словам, я прямо-таки отбил ему ладонь дня на два, и он за это время не мог взять в руки пера. Намек на незримый траур читающего человечества. Сколько якобы скрытых комплиментов себе в одной фразе. С одной стороны, беспрерывный поток остроумия, хлоп-хлоп-хлоп, а с другой стороны, затворническая жизнь истинного художника. Ни дня без строчки, ни дня, кроме этих двух дней. Ну, конечно, кое-что перепадало и ладони певца после особенно задушевной песни. Дальше началось полное безумие, возможно, чуть-чуть основанное на факте. Когда он разжег костер для шашлыка, он несколько торжественно, чего я тогда не заметил, вручил мне кусок фанеры, чтобы я им раздувал пламя, а сам стал собирать поблизости всякие сухие сучья и ветки. И, возможно, не видя возле костра никакого топлива, чтобы поддержать огонь, я сунул туда этот несчастный кусок фанеры. Возможно, не отрицаю. В этом месте рассказа он обрушил на меня рыдающую провокацию. Оказывается, эта фанера, будь она неладна, была крышкой от посылки, присланной его любимой мамой. Это что значит присланной? Присылаемой ему в течение уже 10 лет из далекой провинции. Оказывается, она уже в течение 10 лет присылает ему сухофрукты в одном и том же ящике с одной и той же крышкой, потому что в ответ он дорогой мамочке в провинцию шлет консервы не только в том же ящике, но и с той же крышкой, только перевернув ее и написав мамин адрес. Оказывается, эта крышка от посылки, как знак близости с любимой мамой, была ему дороже всего на свете, даже дороже машины. Спрашивается, если уж эта крышка от посылочного ящика так тебе дорога, зачем ты ее притащил для вздувания шашлычного костра? Лучше бы уж из дому веник принес, было бы куда размашистей раздувать костер. Но слушай дальше, ты умрешь. Оказывается, я не случайно сунул эту крышку в огонь, отнюдь не случайно. Оказывается, я принял эту крышку от посылки за одну из крышек от посылок, которые регулярно получаю из-за границы, и не на московскую квартиру, где живет моя мама, а на этот районный адрес, где КГБ далеко не так тщательно, как в Москве, проверяет посылки. Оказывается, я, увидев на крышке, написанный крупным почерком, индекс хорошо знакомого почтового отделения, дальше не стал читать, приняв куриный почерк его мамы за почерк иностранца. Он так сурово и пишет «куриный почерк мамы», что совершенно не вяжется с нежными признаниями в любви к ней. Тут сразу возникает несколько безответных вопросов. Почему он уверен, что я помахивал крышкой над костром именно той стороной к себе, где господствовал куриный почерк мамы, а не той, где царствовал его петушиный? Почему он уверен, что у таинственного иностранца, неустанно снабжавшего меня посылками, был такой же или почти такой же куриный почерк, как у его мамы, что я их мог спутать? Были еще вопросы. Забыл. С ума сойти. Я никогда в жизни не получал из-за границы посылок. Вообще ниоткуда не получал посылок. Получение посылок из-за границы даже в те далекие времена не было прямого криминала. Но из контекста следовало легко мне быть поэтом, далеким от политики, когда за граница так нежно заботится обо мне. Но, с другой стороны, противоречие. Откуда такой панический страх немедленно жечь крышку? Что в посылке лежали антисоветские книги или наркотики? Ну, допустим, если я после долгих поисков нашел такое странное почтовое отделение, которое КГБ по рассеянности ха-ха не проверяет, как же я сам эту крышку вынес? И вообще, зачем я ее хранил? Не посылал же я своему иностранцу с куриным почерком консервы из Москвы, перевернув ту же крышку, как мой автор. Но, допустим, я пришел в неимоверный восторг от предстоящего шашлыка и забыл про всякую опасность. Откуда я взял, что сейчас в России принято раздувать шашлычный огонь исключительно крышками от посылок? Тысячи вопросов. Ведь крышкой от посылки я раздувал костер еще далеко до всякой выпивки. Если обратил внимание на почтовый индекс, столь устрашивший меня, мог бы прочесть и дальше, несмотря на куриный почерк его мамы. Хотя подобие психологической правды, хотя бы указал, что я все это проделал, когда уже надрался водки. Так нет. Кстати, почему он этот рассказ поместил в конце книги? Я думаю, он решил, что я, читая его искрометные рассказы, окончательно расслаблюсь, и тут он вонзит в меня свой кинжал. Я посмотрел выходные данные книги. Весьма странно. Название какого-то издательства, каких сейчас тысячи, я, разумеется, о нем ничего не слышал. Но там забавные редакционные приписки. Во-первых, книга издана на средства автора. Во-вторых, слава богу, всего 500 импляв. А в-третьих, и это самое главное, неслыханное для издания собственных изведений предупреждение. Продажа книг запрещена. Зачем же вы издаете, если запрещаете продажу книг? Страница 51, конец второй стороны. Скажите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.